Глава 25. Лезвие тут же исчезло. Кудесник не убрал его и не спрятал. Только что металлический квадратик находился у него в руке, и вот он исчез. Убийца с каштановыми волосами, без бороды и в полицейской форме прошелся по комнате, молча разглядывая книги, компакт-диски, плакаты и одобрительно кивая каким-то своим мыслям. Некоторое время он рассматривал одну любопытную вещицу, маленькую красную рамку, в которой находилось изображение китайского бога войны и полицейских расследований Гуанди. Похоже, кудесник не усомнился в том, уместен ли здесь такой предмет. Он повернулся к Райму. «Ну?» — хриплым шепотом начал преступник, окидывая взглядом специальную кровать. «Вы совсем не то, чего я ожидал». «Машина», — сказал Райм. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В реке. Как вы из нее выбрались? Ах, это... Небрежно отозвался он. Трюк с затонувшей машиной. Меня в ней и не было. Я сбежал до того, как она оказалась в воде. Очень простой трюк. Закрытое окно, чтобы свидетели видели в основном отражение, и шляпа на подголовнике. Публика видела меня только в своем воображении. Гудини вовсе и не был в тех сундуках, из которых якобы выбирался. Значит... то были не следы торможения. Райм злился, что допустил ошибку. Это были следы ускорения. Вы подложили кирпич под акселератор. Кирпич выглядел бы неестественно. Ведь водолазы в конце концов нашли бы машину. Я подложил камень. Окинув Райма внимательным взглядом, он добавил свистящим шепотом: «Но вы никогда не верили в то, что я умер». «Как вы вошли в комнату и почему я вас не слышал?» «Я уже был здесь. Я проскользнул наверх 10 минут назад. Я также побывал в вашей штабной комнате, или как вы это называете, и никто меня не заметил». «Так это вы принесли вещественные доказательства?» Райм смутно помнил, как какой-то патрульный привез коробку с вещественными доказательствами, собранными возле школы и в номере преподобного Свенсона. «Верно. Я ждал снаружи. Тот коп подошел с парой коробок. Я поздоровался и предложил ему помощь. Никто не остановит вас, если вы в форме и при деле». «И вы спрятались здесь, накрывшись куском шелка под цвет стен?» «Ха! Вы раскусили этот трюк, не так ли?» Нахмурившись, Райм посмотрел на его форму. Она казалась настоящей. Однако в нарушение всех правил на груди отсутствовала табличка с именем и фамилией. Сердце его упало. Райм догадался, откуда взялась эта форма. Ее сняли с Ларри Берка, который арестовал кудесника возле уличной ярмарки. «Вы убили его?» «Убили и украли его одежду». Кудесник пожал плечами. «Напротив, сначала украл одежду», — прошептал бесплотный голос. Я убедил полицейского в том, что хочу раздеть его и бежать. А застрелил я его уже потом. Вздрогнув от отвращения, Райм вспомнил, как опасался того, что кудесник завладеет рацией и оружием Берка. Тем не менее, ему не приходило в голову, что преступник использует полицейскую форму и атакует своих преследователей. «Где его тело?» — тихо спросил он. «Вестсайд». «Где именно?» «Пожалуй, я промолчу. Кто-нибудь все равно найдет его через день или два. Погода нынче теплая». «Сукин сын!» — рявкнул криминалист. Сейчас ему следовало держаться повежливее, однако в душе Линкольн Райм всегда оставался копом, а нет связи теснее, чем между сослуживцами полицейскими. «Погода нынче теплая». И все же Райм постарался вновь овладеть собой. «Как вы меня нашли?» — небрежно спросил он. «На ярмарке ремесел я стоял рядом с вашей напарницей, рыжеволосой, очень близко, так же, как стою сейчас перед вами. Я буквально дышал ей в затылок. И не знаю, что мне больше нравилось». В любом случае, я слышал, как она разговаривала по радио. Она называла вас по имени. Понадобилось совсем немного времени, чтобы найти вас. О Линкольне Райме упоминают газеты. Вы знаменитость. Знаменитость? Такой коллега, как я? Несомненно. Это старая новость, Райм покачал головой. Я уже давно никому ничего не приказываю. Через смонтированный в изголовье микрофон слово «приказываю» немедленно поступило в компьютерную систему распознавания речи. Именно это слово говорило компьютеру о том, что он должен быть готов к выполнению дальнейших команд. На мониторе открылось окно, которое Райм видел, а кудесник нет. «Каковы инструкции?» — молча спрашивало оно. «Приказываете?» — переспросил кудесник. «Что вы имеете в виду?» «Когда-то я был начальником отдела. Сейчас молодые офицеры иногда даже не утруждают себя тем, чтобы сделать телефонный звонок». Уловив два последних слова, компьютер написал. «Кому вы желаете позвонить?» Райм вздохнул. «Я расскажу вам одну историю. Однажды мне нужно было связаться с одним офицером, лейтенантом Лоном Селитто. Набираю Лона Селитто. И вот я сказал ему». Кудесник внезапно нахмурился. Сделав шаг вперед, он отвернул монитор от лица Райма и быстро окинул взглядом экран. Поморщившись, убийца вырвал из стены телефонные провода и отключил компьютер от сети. Когда убийца вновь повернулся к Райму, тот вжал голову в подушку, ожидая появления ужасного бритвенного лезвия. Однако кудесник отступил на шаг, дыша тяжело, как астматик. То, что пытался сделать криминалист, скорее произвело на него впечатление, нежели разозлило. «Вы ведь понимаете, что это такое?» Холодно улыбаясь, спросил он. «Иллюзия в чистом виде. Вы отвлекли меня, проведя классическое словесное отвлечение. Мы называем это уловкой. У вас получилось неплохо. То, что вы говорили, звучало вполне натурально, пока вы не упомянули имя своего друга. Конкретное имя все и погубило. Видите ли, это было неестественно и вызвало у меня подозрение, Но вплоть до этого момента вы проделали все неплохо. Неподвижный человек. Хотя и я кое в чем силен. Кудесник протянул вперед открытую ладонь. Когда его пальцы оказались возле глаз Райма, тот сжался, но почувствовал лишь слабое прикосновение к своему уху. Секунду спустя рука кудесника вновь появилась перед его лицом, уже с четырьмя зажатыми между пальцами двусторонними бритвенными лезвиями. Убийца сжал руку в кулак, и четыре лезвия мгновенно превратились в одно, которое он теперь держал большим и указательным пальцами. «О, Боже! Нет!» Больше самой боли Райм боялся того, что его лишат еще одного органа чувств. Приблизив лезвие к его глазам, убийца быстро двигал его взад и вперед, но затем он улыбнулся и отступил назад. «А теперь, уважаемая публика, давайте начнем наш номер с некоторой престидижитации. В этом мне будет помогать мой коллега-исполнитель». Эти слова кудесник произносил неестественно приподнятым театральным тоном. Он поднял руку и продемонстрировал воображаемой аудитории сверкающее лезвие, плавным движением оттянув резинку спортивных брюк и нижнего белья Райма. Кудесник поднес лезвие к его обнаженному паху. Криминалист поморщился. «Что он должен чувствовать?» Обращаясь к воображаемой публике, спросил кудесник, зная, что это лезвие прижимается к его коже, разрезает кожу, гениталии, какую-нибудь вену или артерию, а он при этом ничего не испытывает. Райм пристально смотрел на свои брюки, ожидая появления крови. Но тут кудесник улыбнулся. «Но, возможно, лезвия здесь нет. Возможно, оно где-то в другом месте. Может быть, здесь?» Он засунул пальцы себе в рот, вытащив оттуда маленький прямоугольник и поднял его вверх. Затем нахмурился. «Подождите!» И вытащил изо рта еще одно лезвие, потом еще одно. Теперь кудесник снова держал в руке четыре лезвия. Помахав ими, словно веером, он сделал выпад по направлению к Райму, который ахнул и сжался, полагая, что лезвие вот-вот вонзятся в него. Однако ничего подобного не произошло. Лезвия исчезли. В висках Райма стучало, лоб покрылся испариной. Криминалист взглянул на будильник. Ему показалось, что прошло несколько часов, но нет. Том ушел отсюда всего 15 минут назад. «Зачем вы это делаете?» — спросил Райм. «Зачем вы убили этих людей? В чем тут смысл?» «Я убил не всех!» — гневно возразил кудесник. «Вы помешали моему номеру с наездницей у реки Гудзон!» «Ну ладно, вы нападали на них. Зачем?» «Здесь не было ничего личного», — кудесник закашлялся. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ничего личного?» — недоверчиво переспросил Райм. «Главное то, что они представляли, а не то, кем они были». «Что значит «представляли»?» «Объясните». «Нет, пожалуй, я не стану этого объяснять», — прошептал кудесник. «У нас не так уж много времени». Тяжело дыша, он медленно обошел вокруг кровати Райма. «Знаете, о чем думает публика?» «В какой-то мере она надеется, что иллюзионист не сможет вовремя ускользнуть, что он утонет, упадет на шипы, сгорит. Есть один трюк, который называется «пылающее зеркало». Мой любимый. Он начинается с того, что иллюзионист самодовольно всматривается в зеркало и вдруг видит по другую сторону стекла красивую женщину. Она манит его к себе, и в конце концов он уступает искушению и перешагивает барьер. Внезапно они меняются местами. Теперь женщина стоит по эту сторону зеркала. Появляется облако дыма, происходит трансформация, и она становится сатаной. Иллюзионист оказывается в аду, прикованный к полу. Вокруг него поднимаются языки пламени. Пламя горит, и перед зеркалом, закрывая единственный путь к отступлению, стены огня сдвигаются. В тот момент, когда пламя приближается вплотную к нему, иллюзионист освобождается от оков и сквозь огонь прыгает к задней стороне зеркала. Дьявол бежит к нему, взлетает в воздух и исчезает. Иллюзионист разбивает зеркало молотком. Затем он проходит по сцене, вдруг останавливается и щелкает пальцами. Видна вспышка света, и, как вы, вероятно, догадались, он сам становится дьяволом. Публике это нравится. Но я хорошо знаю, подсознательно каждый хочет, чтобы огонь победил, а исполнитель погиб. Кудесник сделал паузу. И, конечно, такое время от времени действительно происходит. «Кто вы?» — в отчаянии прошептал Райм. «Я...» — нагнувшись к нему, кудесник хрипло зашептал. «Я северный чародей. Я величайший иллюзионист всех времен. Я Гудини, человек, способный выскользнуть из пылающего зеркала, избавиться от наручников, цепей, кандалов, веревок, от всего». Он пристально взглянул на Райма. «Кроме вас». «Боюсь, что только от вас мне не удалось бы ускользнуть. Вы слишком умны. Я должен остановить вас до полудня завтрашнего дня». «Почему? Что должно произойти завтра днем?» Кудесник молча всматривался в темноту. «А теперь, уважаемая публика, наш главный номер — обугленный человек. Посмотрите на нашего исполнителя. Ни цепей, ни наручников, ни веревок. И тем не менее ему не ускользнуть отсюда. Сделать это ему труднее, чем первому на свете эскаписту святому Петру. Тот был брошен в тюремную камеру, закован в кандалы и находился под стражей, и тем не менее бежал. Конечно, у него был очень сильный помощник, Бог. А вот наш нынешний исполнитель сегодня вечером должен полагаться только на самого себя». В руке кудесника появился небольшой серый предмет. Прежде чем Райм успел отвернуться, убийца нагнулся и залепил ему лентой рот. После этого он погасил в комнате весь свет, за исключением ночника. Вернувшись к постели Райма, кудесник щелкнул большим и указательным пальцами, и на конце указательного появилось пламя высотой в 7-8 сантиметров. «Вижу, вы вспотели». Он поднес огонь к лицу Райма. «Огонь. Разве это не прекрасно? В иллюзионизме это, вероятно, самая захватывающая вещь. Огонь идеально подходит для отвлечения. Все смотрят на огонь и не сводят с него глаз. Другой рукой я могу делать что угодно, и вы не обратите на это никакого внимания. Например, в его руке появилась бутылка скотча Райма. Сделав глоток, убийца поднес к своим губам пылающий палец. При этом он пристально смотрел на жертву. Потом улыбнулся, отвернул голову в сторону и выдохнул пылающую смесь к потолку, чуть отступив назад, когда стрела огня исчезла в темноте. Райм метнул взгляд в угол. «Вспомнили о детекторе дыма», — засмеялся кудесник. «Об этом я уже позаботился. Там нет батарейки». Выдохнув к потолку еще одну струю огня, он поставил бутылку. В руке у него внезапно очутился белый носовой платок, и кудесник помахал им перед носом Райма. В глаза и нос криминалисту ударило резким запахом бензина. Свернув носовой платок в трубочку, кудесник распахнул верхнюю часть пижамы Райма и обмотал получившийся жгут вокруг его шеи. Подойдя к двери, убийца неслышно отодвинул засов, открыл дверь и выглянул наружу. Помимо вони бензина, Райм чувствовал еще какой-то запах. Что бы это могло быть? Густой, отдающий дымом аромат. А, это виски. Очевидно, убийца оставил бутылку открытой. Этот аромат вскоре перебил запах бензина. Он распространился повсюду. Он заполонил собой все. И тут Райм с ужасом осознал, что делает кудесник. Он лил виски на пол, протягивая дорожку от двери до кровати. Проделав эту операцию, кудесник щелкнул пальцами, и из его руки прямо в лужицу жидкости вылетел белый огненный шар. Жидкость вспыхнула, по полу заплясали голубоватые языки пламени. Вскоре огонь перекинулся на картонную коробку и стопку журналов на полу возле кровати. Загорелось и плетеное кресло. Сейчас огонь вскарабкается вверх по кровати и начнет пожирать тело Райма, чего он не почувствует, затем лицо и голову, и это он почувствует очень сильно. Райм повернулся к кудеснику, но тот уже исчез. Дверь была закрыта. Дым сжег глаза, затруднял дыхание. Пламя подбиралось все ближе, сжигая коробки и книги, расплавляя компакт-диски. Менее чем через минуту голубые и желтые языки пламени уже начали лизать одеяло в ногах у Райма.